свете. Только звезда с именем оба Мартия Ямайка. Я точно уверен, что солнце взойдет. Мы же с вами не звери, Ямайка. Мы только за позитив, добро, свет. Анабиса, ёлка, фонталит. Вдыхая запахи маки и под шумы Карибского моря. Белокурое солнце обливает лазурью мою. Раскаленное тело на входном песке. Мы смотрим, как тот завал за волной. Ощадцы, что это бесконечное лето зовет меня за собой. Эй, Ямайка, я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем. Ямайка, мне кажется, светит яркая звезда с именем Боба Мартия. Ямайка, я точно уверен, что солнце взойдет. Мы же с вами не звери, Ямайка. Мы только за позитив, добро, свет. Канабиса, ёлка, вон полис. Наблюдаю, как над их полиграфом закатывские чайки. Через реки крокодилы, змеи и игуаны. От тропических лесов и до саванны. Все девчонки и гристы, ромы, куча туристов. Вроде грибов и счастья станется гёнстом. Чтоб на побережье слушать мировские бои. Прилетим сюда скорее, увидимся на Ямайке. Ямайка, я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем. Ямайка,